нарадзіўся тут. І зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вялікая Ухалода Барысаўскага раёну. У другую па велічыні на Барысаўшчыні вёску Вялікая Ухалода я збіраўся ехаць з Анатолем Букасам, галоўным рэдактарам барысаўскіх навін. Гаспадар Букас, лаўрэат міжнародных журналісцкіх прэмій. Мы даўно з ім у прыязных адносінах, але зранку сустрэў яго ў кабінэце чарней за хмару. Аж яго пазалочанае пенсне, як сказаў бы літаратурны герой, распалілася. Эмоцый не стрымліваў. Віталь, я не магу выехаць сёння ў Вялікую Ухалоду. Мне не даюць распаўсюджваць нашу газету, для таго, што надо абрэз дзе-то пакупаць і ці разборкі ўстраіць. Ну, учора лакавалі камп'ютар, на якім рабілі арыгінал макеты газеты. Таму спазніліся ў тыпаграфію на паўтара часы. У мяне заблакавалі каля 38 гандлёвых кропак, дзе мы распаўсюджвалі газету. Таму сёння іду на прыём да старшыні райвыканкама. Не ведаю, што рабіць. Ніякага пацяплення няма. Гэта ўсё шырма, за якой хаваюць прыёмы, якія выкарыстоўваюць улады супраць тых, хто па-другому думае. Вялікай Ухалодзе неаднаразова ўзгадаў нашу размову. Яна аказалася добра праілюстравала ўзровень тутэйшых палітыка-адміністрацыйных нормаў. У вёску мы выправіліся такі са Станіславам Бабіцкім, кіраўніком раённай суполкі ПКБ. Калісьці апошняя налічвала да 200 сяброў. Па словах суразмоўцы, была разваленая рэпрэсіямі напярэдадні апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Так што для спадара Станіслава гэта была цяпер рэдкая нагода выбрацца ў правінцыю. І па шляху ён успамінаў. В середине 90-х годов я часто наведывался в вёску Вялікая Ухалода. Это была гаспадарка, якая грымела, тушанина. И они открывали свои крамы во всех городах. У Барисове несколько крам было. Ситуация поляпшала и география. Близкое место знаходжання Барисова, ды 8 километров от чыгунки Варшава-Москва. Перед уездом у вёску сціплы указальник Вялікая Ухалода, а над ім узвышаўся вялізны з бетоннымі літарамі ды надпісам «ОМС Агра». Наколькі гэта сімбалічна, пераканаліся праз паўгадзіны ў мясцовай сярэдняй школе, куды заехалі невыпадкова. Праз вучняў настаўнікі часцяком бачаць шырэйшую карціну быцця. Аказалася, тутэйшым жыццём яны даведзеныя, па іх словах, да краю. Першай пачала інспектар па кадрах спадарыня Жанна Бабіцкая. А кажа, што больш за тысячы насельнікаў амаль не стала дзе працаваць. Саўгасіцца фабрыка наша, гусятнік бывшы, малочна-таварныя фермы, в торговле і гараж вадзіцелі нашы. А ўсё в асноўным варыцаў і ачысныя сооружэння. Зато із крупак на Ухалоду привозяць рабочых, цэлы автобус. А ў Халоцкі безработна ішуць сябе работу не знайдзе. А ответ у него такой, людзі мне прыйдуць і паработаюць, не надо мне местныя, местныя п'яніцы, прайдохі, воры і так далі. Вот у кого адказ? Директора Алексеевича. Ни дороги нам никто не делает, ни заборы, ни мусор мы не можем дать, чтобы брали. Уже дожили до того, что размолоть зерно и то не можем. Едьте на издятич или ищите другие. У школе 150 вучняў, якіх навучаюць 36 настаўнікаў сярэдняга ўзросту 36 год. Беларускамоўныя і расійскія класы на палу. Теперь он говорит, мне школа не нужна. Алексеевич. Мы им раньше помогали с обозом, мы выпалим бураки, получим за это. Выпускники получат часы, премии, даже доброе слово на линейке. Чтобы добиться совету сдачи того же молока от населения государства, это большая проблема. Мне не надо вы и ваше молоко. Кажа, намесніца па выхаваўчай працы спадарыня Ніна Касцюковіч. Вочы саліднай, густоўна апранутай жанчыны ледзь не набрыняе слязьмі, калі яна распавядае пра рэаліі ўхалодаўскага жыцця. Вось яе маналёг, які не перарываем. Когда нас отдали нас этому участнику, технику там дзейна ўсё дзелось і невядома. Саўгасная была, да? Саўгасная. Там. Директор говорю, я купіў не вас. Я купил вашу землю. Мы были по плану райисполкома на городок вот на 9-й год. Вот нам обещали, что и дом культуры наш добудуют, и магазины тут подладятся. А теперь все. ООО мы ЗАО, мы ОМС. Приватности в школе. Контакта с керавництвом Сиагра? Великого нема. Если нам надо, там нечто, пишем письма официально, заносим, региструем, и нам отказывают. Материальных сродков нема. Вот у нас взломанный спортзал, ходили, просили, как хоть трошки, там никаких дошек дали мне. Сколько раз упросили автобус, как возить детей в музей, на ту профориентацию. Отказ один. Ранее свято, школа гудить, идем с великим концертом, вы масленицы правили. А теперь все. И детячий садок тоже красится, мажутся, все за свой счет. И на тоже никому не надо. И причем Дом культуры працуя, директор Дома культуры есть, даже уборщица. Он 18-19 году устроится. Там уже двери покрали. И в этом году устроился молодой специалист. А молодежи, сами понимаете, где-то нужно собраться на вот эти вот коллективные мероприятия. Их нет, поэтому один путь в бутылку. До размовы долучаются социальные педагоги. Спадарыня Ірына Кот ды Алла Кананкова. С этой хвилины все заговорили на уперамен. Не добиться совхозного трактора, как бы спахали некую роллю, той самой огород. Иди платить бешеные гроши по 3000 за сотку, а пастбище у нас. У меня лично есть корова. Их нема куда выгнать. 4 карты эти 5 твялизных бурьяном заросли на той верзине. Лух твялизный стоит, он не косится. Не надо никому. Летом мы боимся, потому что у нас перебои с водой. Включили воду, там сиагры какой-то убой. Пьют эту птицу, потом включаем, идет черная. Натурального ржавчина. Аж с камнями летит. Два раза чай вскипятил, можешь выливать в раковину. Хлопья рыжие. Представьте, какие наши почки. Коли той самый очищальник воды предназначен на 200 литров, то его хапая, только можно на 100. На месяц даже не хапая фильтра. Коли воду просто пить и заливать у чайник. Все желтое. Умывальники, стиральная машина, унитаз. Если на ночь не закрыли кран, и он будет капать. Просто капать. Завтра ему будет вот такое пятно рыжее. Я многодетная мать. У меня трое детей. У меня проблема с водой, потому что я не невозможно пить такую воду. Бывают и отравления. Живот болит часто. И соли в организме откладывается, да. И засоряются сосуды, но... и желудок, печень. Да. Все это, конечно, да, конечно. Вы на хвалях Радио Свобода. Віталь Семашко рассказывая про свое подорожье у вёску Великое Ухалода Борисовского района. Едем по улицах вёски. На ухалодовском автоприпынку зауважают довговолосых молодёнов. Прозвище Соболь де Костюкевич. Працавалі на пілараме. Петя. Петя тоже. Два Петя. Сколько год? 23. 23 тоже. Не работаем. Сейчас пока не работаем, не просим. Манвают зарплаты. Урезают, так может там платить. Ну вот, допустим, я проработал месяц, не заплатили всего сколько, 390 тысяч. А с правозначим, или что? 1500-600. А так, ну, 50-600, например, оплатят 300. Не хочется здесь так работать. И потом многие сейчас не берут, потому что закрыто сокращение рабочих. Убачивший микрофон, аптекарка амбулятории, пожилая спадарня Ганна Грицко, отводить меня у бок. Душ Шарко, и циркулярный душ, и подводный массаж, минеральная вода. А сейчас все там вот, работаем. По той причине, что с газовым котлом. Да, это практически аварийная амбулатория. Вот 20 лет, ни разу ремонта не было. Вот какие мы зарплаты получаем. У меня 44 года стаж, 445 тысяч получаю. Мальчик ездит с фельдшером, 360 тысяч получает. Конечно, получается 100 тысяч в месяц, это самое минимальное. Начальнику я к нему, так ему вообще это до лампочки. Он нас вообще за людей не считает. Стало из подарды с подарней, которые не представились, не бы резюмуются. Как он частник? Вот как они? Что они кредиты взяли, да выкупили? Он считает, что это мое. Как можно это предприятие частным? Не спросил у народа. Я считаю, это была сделка, которая должна квалифицироваться уголовным кодексом. Отъезжать с Великой Ухалоды, не побывавши у ОМС «Агро», было б недоречно. По коридорах сдавалось пустельного двухповерхового будинка, поднимаюсь в приемную. Я спытываю секретарки. Анатолий Владимирович на месте? Нет. А сегодня не будет? Юрий Евгеньевич? Он на месте, но он занят. Юрий Болотников, директор товариства с обмежованной отказностью ОМС «Агро». Почувши про мой приезд, выходит сустреть сам, настороженно позирая. У часе размовы ускосно подтверждая, что без доброго дядьки и дядьков сверху их приход у вёску, как кажуть, на такий ковалок не обошёлся. В 2003 году хозяйство выкупила фирма ЗАО «Лада Холдинг ОМС». Минская фирма. А выкупили вы у кого? У государства. В 2008 году учредителями выступила ОМС «Агро» и физическое лицо одно. ОМС являет очень большой сельскохозяйственный комплекс. Свыше 4000 пашни только находится. Это было даже два совгаса. Але на месцы новоявленным господарам довелось працавать самим. гледзячы па ўсяму, расхлябаць завалы дагэтуль не могуць. 2003-2004 гадоў па надоям малака звыш 600 літраў на карову прараслі, і по зерну, і па птіцам. Вся наша беда ў том, што хазяйства было з большымі долгамі. 11 мільярдаў крэдыторская задолженасць. Гэта вам выплачваць? Да, 3 года по указу президента была отсрочка за газ, за электроэнергию. Там вы особливо мясовым не можете допомогчи? Мы сами погасить эти долги не можем. Начали все подавать в хозяйственный суд. Картотека задолженности 3,5 миллиарда. Нас порастовали много счетов. Но если мы все это вот закроем, то мы останемся ни с чем. Придется жить за молоко и за мясо. Уражанне майго спадарожніка, кіраўніка раённай суполкі апазіцыйнай ПКБ, спадара Станіслава Бабіцкага. Паслухаўшы сёння Захарэй з болью, можна сказаць, наскольки наша абяднела дзяржава. Яны апушаны, заброшаны, патрапезлы від недастроена дворца культуры. Дзеці, будучыня гэтай дзяржавы, каб правесці время, сабіраецца на прыпыначнай астаноўкі ўзяць ні скаціны, ні адкасіць сена. У хозяйства, куды яны абрашаюцца, ім адказваюць, каб у 21 веке людзям не было чаго папіць, каб яны ржавай вадой, якую нам паказалі, паілі сваіх дзяцей, гэта недапустіма. Радам працякае вялізная рака Березіна. У ёй вада намнога чышча, чым у тых кранах. У такой улады няма будучыні. Было падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вялікая Ухалода Барысаўскага району.